Глава 33. Конечно, Настя поехала со мной. Правда, выбрала для этого самую приличную отмазку — снять тренировочный контент. Она редко успевает на наши занятия на земле. В основном снимает нас на льду, на играх и в раздевалке. Иногда успевает взять интервью в самолете или в автобусе. Говорить ей о том, что сегодня тренируюсь один, я не стал. На самом деле боялся, что Настя передумает. У нас все так шатко-валко, что любое неосторожное действие может все разрушить. И дело не в какой-то неуверенности. В себе как раз-таки уверен на 100%. Я влюблен в Настю. Она мне нравится гораздо сильнее, чем любая девушка, что была до нее. И пусть это звучит как романтичный бред, мне плевать. Это моя реальность, которая меня полностью устраивает. Вся проблема в неопределенности Насти. Она так долго от меня убегала, что, кажется, стоит сбавить обороты, и она снова исчезнет. Я успеваю разогреться к тому моменту, как Настюшка появляется в зале. Я не торопил ее. Она и так терпеливо ждала, пока мы заезжали за моей формой. Так что вроде как должен ответить тем же. Она появляется в лосинах, которые красиво подчеркивают ее стройные ноги и коротком топе с длинными рукавами, оголяющими живот. Настя растерянно оглядывается, а я едва не роняю слюни, глядя на красотку напротив. Моя Настюшка слишком восхитительна, и в этот момент я внутренне ликую, что нас только двое, потому что никому другому я не позволил бы пялиться на нее. «А где все?» Настя растерянно разводит руками, оглядывая пустой зал. Ее голос эхом отражается от стен. «Тебе нужен кто-то, кроме меня?» Спрашиваю с вызовом, выразительно выгибая бровь. На Настюшкиных щеках выступает румянец. Она нерешительно подходит ко мне, продолжая оглядываться, будто кто-то может вылезти из-за тренажера. Теряется на несколько секунд, когда я ее обнимаю, но все же расслабляется в моих руках и, удобнее устроив в руке телефон, сама ведет ладонью по моей груди. И это так охуенно, что я на пару мгновений выпадаю из реальности, смакуя ощущения. «Не хочу портить романтику момента», — улыбается она, игриво вышагивая пальчиками по моей груди. «Но да, нужен. Друзья там, родственники. Присутствие команды тоже бы не помешало, знаешь ли. А они тебе зачем?» Рявкую, но тут же прочищаю горло, выталкивая изнутри всю злость. Я не был ревнивым раньше. Точнее, был, но не до такой степени, чтобы за пару секунд решить стесать кулак о лицо сокомандника. А теперь... Ярость вспыхивает перед глазами ярко-красными пятнами, стоит мне подумать, что Настя может встречаться с кем-то еще. Не может. Она только моя, это долбанная аксиома, которую придется вызубрить каждому. Если здесь не будет никого, тогда все 2 часа мне придется снимать только тебя. Она грустно вздыхает. Продолжает трогать мои плечи, ласково проезжается подушечками пальцев по шее. А я не готова делиться с подписчицами таким материалом. Улыбка на моем лице растягивается от уха до уха. Оказывается, Настя тоже дикая собственница. Наклонившись, ворую у нее поцелуй, хотя, признаться честно, на воровство это похоже меньше всего. Настюшка отвечает моментально, снова приводя меня в состояние полной боевой готовности. Запрещено быть такой красоткой. Я уж подумал, ты совсем не ревнуешь, говорю шуточным облегчением. Поверь, ты еще не раз пожалеешь, что у тебя столько фанаток. Примило улыбается Настя и невинно хлопает ресницами. Да уж, когда девушка признает, что она ужас какая ревнивая, это значит, что пиздец неминуем. Но я к этому готов. Пусть делает что угодно, только не перестает быть моей. Все, иди занимайся. Я тебя немного поснимаю, а потом пойду на лестницу. Кивает в сторону тренажера со ступеньками, которые имитируют подъем по лестнице. На какое-то время мы и правда забываем друг о друге. Настя ходит за мной с камерой. Я делаю вид, что не замечаю ее и стараюсь не смотреть в объектив, потому что тогда она начинает ругаться, ведь я порчу шикарный кадр. Мы успеваем 3 раза поцеловаться, сделать несколько совместных фото в зеркале и даже выполнить пару упражнений на тренажерах. Под моим контролем Настя прекрасно выполняет все. Она максимально сосредоточена. Упражнения, съемка, робкие улыбки. Ее хватает на все. И нет ни секунды, в которую я бы не думал о самой лучшей девушке в мире. 2 часа пролетают, как один миг. Я даже удивляюсь, когда на часах срабатывает таймер. Кажется, я не сделал ничего, но в блокноте все зафиксировано. Все упражнения пройдены, и если бы я не был с Настей, то остался бы еще на час, чтобы окончательно добить себя на дорожке. Мы не сняли подтягивания, хмурится Настя, просматривая галерею. Я останавливаюсь за ее спиной, тоже пялюсь в телефон. У нее там реально одни мы. Иногда, правда, мелькает парочка селфи, но преимущественно хоккей и аэропорты. Значит, снимем сейчас? Разворачиваю Настю лицом к себе. Как я выгляжу? Поворачиваю голову, демонстрируя ей сначала правую сторону лица, затем левую. Прекрасно, смеется она. Только кепку поправь. Пусти, я пока пойду кадр настрою. Я надеваю заново кепку козырьком назад, заправляя под нее влажные волосы. Вытираю руки полотенцем, промакиваю лицо и становлюсь на исходную. «Супер», — комментирует Настюшка. Я делаю несколько подтягиваний, она хвалит, отсыпает какие-то дежурные комплименты и просит меня не улыбаться так по-дурацки, потому что кажется, что у меня тут чиллаут, а не убийственная силовая тренировка. «Иди-ка сюда». Зову ее, когда Настя ставит телефон на соседний тренажер, продолжая съемку. «Что? Зачем?» Идет, несмотря на вопросы. Я спрыгиваю на пол. «Давай будешь утяжелителем». Дежурно улыбаюсь ей, обхватив талию, поднимаю над полом, помогая взяться за перекладину. «Сильно широкий хват не бери. Я не... Ты не оставил мне выбора», возмущается, все-таки обхватывая турник. «Эй, я сейчас спрыгну». «Да ладно, Настя, будет весело», — подмигиваю ей. «Повиси пару секунд сама». Быстро подтянувшись, зависаю напротив ее лица. Настя смотрит на меня недовольно, но уголки ее губ подрагивают, потому что она сдерживает улыбку. «И что дальше? Целоваться в таком положении?» Издевается надо мной моей выдержкой. «Я перманентно ее хочу. Обхвати меня ногами. Целоваться будем потом». «Ты в курсе, что запись все еще идет?» предостерегает Настя, выдыхая горячий воздух мне в лицо. «Скинь мне потом видео», — подмигиваю ей. Она снова дрейфит. Еще немного и спрыгнет на пол. А потом снова спрячется в свою раковину. И я пока не имею ни малейшего понятия, как убедить ее оттуда выйти. Вымаливать обещаниями оргазмов, цветами или шоколадками. Хотя, знаю, Настю придется всем и сразу. «Давай, Настюш». Она, бросив на меня скептический взгляд, все-таки поднимает ноги и устраивает голени на моей пояснице. Ее тело теперь так близко, что меня бросает в жар. Я не ощущаю тяжести, хотя при таком хвате это невозможно. «Ты сумасшедший!» — шепчет она, качая головой. Я медленно подтягиваюсь. Раз, второй, третий. Мы с Настей ловим зрительный контакт и прерываем его только когда наши глаза оказываются напротив перекладины. Настя входит во вкус. Расслабляется, переносит на меня весь вес и поднимается за счет моей силы. Сама же только сгибает руки и держит ровно спину. Считаю до 10 и, поднявшись на максимальную высоту, все-таки ловлю ее губы своими. Настюшка послушно впускает мой язык в рот, кружит вокруг него своим. Я снова подлетаю на какую-то запредельную высоту. Кровь стремительно закипает, а мышцы в руках начинают вибрировать. Нехотя оторвавшись, прыгаю на пол первым и медленно спускаю Настюшку. «Ненормальный», — тычет пальцем мне в грудь. Стараюсь удивлять, пожимаю плечами. Развернувшись, Настя идет к телефону. Я, не сдержавшись, легонько шлепаю ее по упругой попке. Настя поступает благоразумно. Никак не реагирует, только вздыхает. «Я закончил. Если больше ничего снимать не надо, можем идти переодеваться». «Пойдем», — улыбается она, но, вопреки словам, делает шаг ко мне. Становится на носочки, но все равно не достает до моего лица. Наклоняюсь, потому что мне самому безостановочно хочется целовать, облизывать и кусать ее красивые губы. Если что, я в четвертой раздевалке.